Багрова зимой. Наконец послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб, слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запушенные снегом, и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем 12-верстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и я после узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке, отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно. Нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят. Съехались все тетушки с своими мужьями. В комнате Татьяны Степановны жила Ярлыкина с двумя дочерьми. Иван Петрович Каратаев и Ярлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тетушки помещались в комнате бабушки рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери. Нам с сестрицей постлали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем. Тут пришла мать, она была вся мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас же принялась ее ухичивать. Заперли двери в залу, завесили ковром, устлали пол кошмами, и гостиная, в которой были две печки, скоро нагрелась, и во все время нашего пребывания была очень теплая. В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий. А сверх того, действительно, у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку и глаз завязали, но мать была больнее меня от бессонницы, усталости и тошноты. В продолжение всей дороги она не легла, а упала в изнеможении на свою постель. Разумеется, и нас сейчас же уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать. А как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери. Голова болела, глаз закрывался, я чувствовал жар и даже готовность бредить, и боялся, что захвораю. Но все уступило благотворному целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать, она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибенное место посинело. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или, лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что, когда умрет дедушка, то и бабушка, наверное, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и она будет жить у нас в пустой детской. А если бабушка не умрет, то ее увезем. Перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его там над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой. Но все эти мечтания исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свидание —